Шальский заметил, что кто-то направляется к нам от деревни. Обернувшись, я невольно хмыкнул. Марина на велосипеде, притормаживая. Ясно, на разведку послали. Задумчиво посмотрев на погранцов, я спросил. «Вы сами как, обедали? Ужинать с нами будете?» «Завтракали только, и то в сухомятку», — улыбнулся Шальский. «Будем». «Ну и отлично. Кстати, насчет воска. Советую сдать медикам для перевозки раненых. Я им трофеи, что на смолокурне взял, сдал. Вот только велосипед оставил. Он у нас общий, семейный. Правда, ездит больше Марина. Остальные так, балуются». В это время, потренькав звоночком, подкатила Марина. Не особо ловко остановившись рядом и соскочив, чуть не упав, я успел придержать. Она поздоровалась со всеми и спросила. «Дед сказал, в деревне кузня есть. Кузнец только совсем старенький, но починиться здесь можно». «Так, встаем. Ужин готовьте. На всех!» — кивнул я на бойцов. «Ага». И сестра посчитала их. «Ой, двое новеньких. Мы быстро». Она развернула велосипед, я подтолкнул ее, и она, вихляя, поехала. «Есть проблемы?» – поинтересовался Старлей. «Да так, рабочие вопросы. Колесо на телеге поменять, а то лишимся его, ну и перековать лошадей. Давно идем, подковы разболтались». «Понятно». Тела бандитов сложили у обочины. Мы же со Старлеем поехали в Восте в деревню. На околице в тени рощи обнаружили наших. Малышня махала руками, показывая, куда сворачивать. Старшина пошел к домам и попросил местных жителей захоронить бандитов. Погранцы задержались у нас на час. Когда гороховый, духовитый, на копченом сале суп был готов, мы поели его с еще теплыми лепешками. Потом попили чай с медом, горшочек которого я тоже купил на рынке дна. Кстати, и запасы чая там пополнил. Они попрощались, посоветовав мне все же избегать встреч с бандитами, и уехали. Кстати, Шальский и тут справку о моем участии в уничтожении бандитов не пожалел, с благодарностью за помощь в поимке, как было в ней написано. Бюрократом меня все называл. Мама и бабушка принялись за пастерушки. Валька с Лушей им помогали. Мы с дедом, освободив телегу и повозку от груза, выпрягли лошадей и направились с ними к кузнецу. Дед остался с ним. Два старика нашли общий язык и между делом с удовольствием курили самосад, общаясь, один с трубкой, другой с самокруткой. Я же вернулся, натаскал воды от колодца, залив ее в обе канистры, и занялся чисткой автомата. До наступления темноты кузнец перековал всех наших лошадей. Теперь осматривал снятое колесо. Сказал, что не починить, слишком разболтанное, новое нужно. Кузнец почесал затылок и отправился к одному из местных жителей. У того вроде был запас. Действительно, нашлось новое колесо. Но уж больно тот цену гнул. Дед долго торговался, и колесо мы все же купили. Утром после завтрака мы погрузились и направились дальше. На трассу не выезжали, несмотря на то, что там дорога прямая. Получилось медленнее, но тише и безопаснее. Часть пути Марина ехала впереди на велосипеде, набирая навыки езды на двухколесном транспорте. Уже неплохо у нее получается, не падает, как было раньше. Ехали весь день. И немцы снова пролетали практически над нами. Когда раздался крик малышни, они, как всегда, их первыми заметили. Встав на козлы, я осмотрелся и погнал к деревьям. Ссадив там с моей телеги всех пассажиров, я с дедом отъехал метров на 300 на открытую местность. Я приготовил ружье, а дед встал рядом с подсумками с патронами. И когда немцы приблизились, я стал стрелять. Первый выстрел – ничего. Второй – переношу на следующую цель. Стрелял по кабинам. 9 выстрелов – и 3 самолета, вырвавшись из строя, врезались в землю. Один в полукилометре от нас, 2 других дальше, в той стороне, куда мы ехали. Я уже не мог стрелять, выл от отдачи. Такое впечатление, будто плечо выбил. Так что за ружье встал дед. 10 пуль выпустил, и ничего. Немцы же, сплотив строй, полетели дальше. Похоже, они так и не поняли, почему упали их товарищи. Если кто стрелял, то кто? Нас могли даже не заметить. Дед сел за возницу, а я в кузове на ходу, пока мы возвращались, снял рубаху и осмотрел плечо. На уже желтеющие старые разводы синяка наложились новые. Снова руку поднять не могу. Как теперь почистить ружье и убрать его на дно под сено? Деда попрошу. Забрав своих, мы вернулись на дорогу, проехали еще 4 километра и встали на берегу небольшой протоки. Тяжело было править лошадью одной рукой, вторую я на косынку подвесил. Бабушка, осмотрев синяк и горестно вздыхая, его какой-то мазью намазала. Место хорошее выбрали, но главное – рядом с водой. Неподалеку была воронка и валялись обломки фюзеляжа. Это врезался в землю один из сбитых мной бомбардировщиков. Парашютисты успели покинуть самолеты. Мы с дедом 7 в небе насчитали. Но охоту я устраивать не стал. Не в том состоянии был. Как оказалось, зря. Мой просчет, хотя я и смог локализовать опасность. Ночью, когда мы спали, вдруг заворчал волк. Ему завторил и наш сторожевой. Они явно кого-то учуяли, но не лаяли, успели отучить. Когда я выбрался из-под телеги с ТТ в левой руке, дед уже стоял со своей берданкой в руках. «Чужие», — сказал он. «Может, беженцы?» «Ночью? Вряд ли. За день пути они так устают, что спят без задних ног». В это время так не вовремя проснулся Кирюха и показал мощь своей глотки. Попытка сунуть пустышку или покормить не увенчалась успехом. Мама стала его перепеленывать, разобравшись в причинах рева, а я сказал деду. «Пойду пробегусь вокруг, посмотрю, кто там бродит. Только не пристрели меня при возвращении». Мы с волком направились туда, где он учуял чужих. Оказалось, 2 немца, я опознал их полетным комбинезоном, подобрались к нам на свет костра, когда еще мы ужин готовили, и пережидали в стороне, явно пытаясь понять, кто стоит в лагере, гражданские или военные. Видимо, ближе подошли, когда мы уже костер затушили и легли спать, а Кирюха своими воплями развеял их сомнения. Гражданские. От военных можно схватить не слабо, а тут такое подтверждение гражданского лагеря. Есть хотелось, вот и решали на нас налететь. Правда, чуть позже я понял, что немцы все же 3. Последний лежал в стороне и банально дрых. Сперва за валун его принял, но когда он пошевелился и всхрапнул, я разобрался.